Моя реконструкция действий Трентона Виа выглядит так. Он арендует дом, обязательно с подвалом, на 1 или 2 месяца в каком-нибудь тихом местечке недалеко от Трои или Авалона, возможно даже в пригороде. Потом якобы для ремонтных работ завозит туда строительную бригаду, которая делает дополнительное помещение в подвале, я это уже видел в Саргонне. Он в этом помещении устанавливает активированный портальный камень, и бригада аккуратно замуровывает проход в него, чтобы были незаметны проведенные строительные работы, возможно даже, что для этих целей он использовал магию. Затем та же история со следующим домом, и так во всех арендованных домах. В конце концов, он получил целую сеть тайников с активированными портальными камнями. А разгадка странного названия проклятого подземелья, в котором томился Трентон Вей, скорее всего была в том, что бригады строителей устранялись с помощью яда, накладную о покупке которого я нашел в его документах за 1305 год. Полная секретность и ни одного живого свидетеля, недаром 700 лет никто не может ничего найти. Открытым остается вопрос, зачем ему все это понадобилось? У меня есть две версии. Первая – это предчувствие будущей войны и желание сберечь свои сокровища, спрятав их подальше. Вторая – это сумасшествие коллекционера и нежелание отдать свою коллекцию кому бы то ни было, даже своим наследникам из родственников. Недаром он заготовил столько зелий омоложения, рассчитывал жить очень долго. В любом случае он был безумен. Зачем было делать столько тайников? Можно было спрятаться со всем барахлом в одном месте. Похоже, у Трентона Виа была мания преследования, именно она заставляла его принимать нелогичные решения. Решил начать поиски, перебирая адреса по алфавиту, тем более, что пригородный поселок Адерия до сих пор находился недалеко от Трои. Нанял извозчика, и через час я уже ехал по единственной улице этого небольшого поселка на 30 домов. Мой артефакт магический компас не показал наличия никаких значительных магических аномалий или повышенного фона. До меня только сейчас дошло, что в этих убежищах, которые настроил Трентон Вей, просто ничему излучать магию. Портальная сеть деактивирована, магические светильники за столько лет наверняка разрядились, а пространственный сундук не пропускает магическое излучение от артефактов, сам проверял. Что же делать? Придется опять кланяться гномам. Может, у них есть что-то для работы в шахтах, помогающее определять наличие пустот в горных породах. Вечером я у Торринсенов в гостях, слава богу, они оба дома, а то последнее время постоянно где-то пропадают. Конечно, есть такой артефакт, выслушав меня, сказал Гунвальд, пойдем ко мне в кабинет, я тебе все покажу. В кабинете он открыл огромный шкаф, который оказался заполнен различными приборами, которые здесь все равно называли артефактами. «Вот этот толщемер, для твоих целей он подходит идеально», с этими словами гном взял в руки артефакт стального цвета, размерами похожий на смартфон из моей прежней жизни, только толще раза в 3. «И как он работает?» Интересуюсь я, крутя в руках прибор, который взял посмотреть поближе. Нажимаешь на вот этот кружочек и если есть мана, то он начинает работать, забрав у меня толщемер. Гунвальд нажал пальцем кружок на верхней грани прибора с краю, от него к противоположной стороне побежала полоска, меняя цвет с зеленого на красный, видишь, я направил его на стену. Зеленый цвет показывает толщину стены, а вот красный цвет говорит, что поменялась структура материала, там за стеной скала. А как понять, сколько шагов составляет измеренная толщина? Уточняю я, на боковой грани есть регулятор длины волны, смотри три позиции. Первая, одна риска равна одному шагу, вторая позиция, риска равна 3 шагам, и третья, 10 шагам. Всего рисок на цветовой полоске 30, вот и считай максимальную длину измерения толщины породы. Самые точные измерения получаются при минимальной длине риски, пояснил гном. Но мне нужно определить, есть ли за стеной пустота. В этом случае будет вот так, и он направил артефакт на другую стену. Видишь разрыв между цветными рисками? Он как раз и означает пустоту. В нашем случае бесцветные 4 риски, значит там пустота длиной 4 шага. Теперь понял, понял. Ты же мне дашь попользоваться им, а, Гунвальд? Конечно, бери, пользуйся. На самом деле, это не такая уж и редкая вещь, благодушно заявил Торринсен. Спасибо, Гунвальд. Ты не представляешь, как ты меня выручил. На радостях я готов был его расцеловать. И вот я вернулся в Адерию под подходящей личиной. В сам поселок зашел невидимкой, занял позицию у дома 19, Именно его арендовал когда-то Трентон Вей. Очень надеюсь, что нумерация домов с тех пор не поменялась. В доме проживает молодая семья с ребенком 5 лет. Подходящий момент подвернулся через 3 часа наблюдений. Вся семья в сборе села в собственную повозку и уехала, как я понял по разговорам, в Трою. Я без помех проник в дом, а оттуда в подвал. Мне пока везет, за одной из стен подвала толщемер определил пустоту в 4 шага. Теперь работа для голема-проходчика. В течение буквально полминуты он вгрызся в стену, проделав в ней проем метр на метр. Пролез с фонарем вовнутрь. Да это он, тайник великого коллекционера. Забираю добычу, один сундук, портальный камень и магические светильники со стен. Оставляю пустое помещение, чтобы у вернувшихся хозяев было меньше вопросов. Еще немного поработал заранее припасенной кувалдой, чтобы придать проему в стене подвала вид случайного обвала каменной кладки. А то аккуратный проход, сделанный големом, может показаться странным. Мгновенным телепортом перемещаюсь в свой замок. Уже вечер, разбирать сундук буду завтра. В хрустальном пике с утра я приступил к разборке первого сундука сокровищ великого коллекционера. Первое, что бросилось в глаза, это большое количество различных сервизов посуды. Здесь были и обеденные сервизы на 12 и даже на 20 персон, и кофейные, и чайные, сделанные из керамики, стекла, хрусталя, золота и серебра. У многих одним из магических свойств было сохранение характеристик пищи, то есть со временем не менялись ни свежесть еды, ни ее температура. А дополнительные свойства были самые разные, от очищения продуктов до цветовых и музыкальных эффектов. Всего 22 коллекции, связанные с посудой. Остальных коллекций было 25 штук. Попадалось довольно много книг. Мне же запомнилось 5 коллекций курительных трубок. Обращали на себя внимание также несколько коллекций табакерок и шкатулок. У каждой какой-нибудь свой секрет. Правда, ничего сногсшибательного типа куба трансформации не было. Ваш подкласс-коллекционер достиг 357 уровня. Как бы мне не хотелось немедленно продолжить поиски сокровищ проклятого коллекционера, но было одно очень важное мероприятие, которое не отложить, не проигнорировать я не мог. Это свадьба моего старшего сына Ярослава. Со дня на день он заканчивает обучение в Имперской военной академии, а уже через месяц назначена свадьба Ярослава и Алисы. Перед свадьбой я еще должен успеть выполнить то, что я задумал по сбору информации о пропавшей экспедиции, в которой погибли родичи огненных лис. Иначе сюрприз для молодоженов не получится. Свадьба прошла замечательно, просто великолепно. Ну, а как еще должно быть, если ее главным организатором была княгиня Мария? Так или иначе, в празднествах поучаствовали почти все жители Александрии. Я же просто наслаждался самим действом. Много подарков, гостей, музыки и всего того, что должно быть на свадьбе наследника клана и княжества. Ну и конечно, свадебный пир, куда же без него. А вот уже после окончания свадьбы, когда из гостей остались только огненные лисы, я предложил всем присутствующим совершить путешествие в Южную Аквитанию с целью разгадки тайны гибели той злополучной экспедиции. В доказательство того, что это вполне реально, я представил древние карты королевства Анкора с указанием координат столицы, на раскопках которой собственно и пропали члены экспедиции. Решили отправиться в путешествие кроме меня. Арчибальд Фокс, его старший сын Артур со своей новоиспеченной женой Дианой, в девичестве Диксон, и Ярослав со своей молодой женой. Напрашивались еще близнецы, но у них скоро начало учебы в Имперской академии, поэтому я им отказал. Вся компания переместилась порталом в Портнове, где нас ждал фрегат «Призрачный дракон», который я направил туда заранее, и уже оттуда корабль вместе с нами направился на юг вдоль побережья Аквитании. Почти 10 дней длилось наше плавание, в течение которого мы занимались фехтованием, во время качки развивает дополнительно ловкость, и рассказывали друг другу интересные истории из жизни. Особенно много пришлось рассказывать мне о прежней земной жизни. Уж больно диковинной она для них казалась. Ярослав также тренировал своего питомца серебряного сокола по имени Рок. Тот уже достиг 18-го уровня и уверенно летал вокруг корабля. Моя теория о том, что если кормить питомца мясом легендарного зверя или монстра, то он быстрее развивается, полностью подтвердилась. Ярослав кормил Рока мясом легендарных зверей, которое у меня завалялось в пространственном кармане с давних времен из-за невостребованности в кулинарии, например, мясо горного льва-людоеда. Именно поэтому сокол так быстро набирал уровни. Кстати, от мяса матриарха Глаксов мне пришлось все же избавиться, Оно оказалось ядовитым для представителей фауны нашего мира. Интересно, откуда же эта тварь родом? Как и все большие столицы в Радгарде, столица королевства Анкора тоже находилась на берегу моря, не только по координатам на карте, но и из-за удобной гавани было понятно, что мы прибыли на место. Пока все готовились к высадке, я послал на разведку мыша, которого тоже взял с собой на этот раз. Кстати, питомцы относились друг к другу совершенно равнодушно, тем более, что мышь не вылезала из невидимости. Разведданные, переданные мышом, меня насторожили. Руины древнего города, который тоже назывался Анкора, как и все королевство, были огромны, но не безжизненны. Большая часть зданий была разрушена и почти вся территория превратилась в тропические джунгли, но в северной части города было несколько неплохо сохранившихся зданий, а площадь вокруг них была очищена от деревьев. В древней Анкоре кто-то жил, и этот кто-то мог иметь отношение к гибели экспедиции. Приказал капитану Дрейку отвести корабль подальше от бухты, чем вызвал удивление всей нашей компании авантюристов. «Мы что, не будем высаживаться на берег?» – удивился Артур Фокс. «Будем, но не здесь», – ответил я ему. «Но ведь бухта – это очень удобное место для высадки», – не унимался тот. «Вот именно, очень удобное. А мы здесь не одни». «Понятно». Вкратце обрисовал всем ситуацию. «Решили высаживаться на восточной окраине разрушенного города. Но сначала я проведу разведку на местности. И проведу я ее один, чтобы никто не путался под ногами», а заодно и не подсмотрел моих секретов. Хоть и родственники, а секреты есть секреты. Первым делом необходимо обследовать центр развалин на предмет наличия магических аномалий. Туда я и направился, естественно активировав тень дракона. Мышь сопровождал меня, сканируя вокруг зону диаметром 500 метров. В центре древнего города достаточно быстро обнаружилась огромная аномалия, которая оказалась легендарным проклятым подземельем. Не буду огорчать своих компаньонов, подземелье пройдем все вместе. Нашел место с более молодой тропической порослью, нежели вокруг. Это место было когда-то городской площадью, вымощенной большими каменными плитами, поэтому заросли были не такими густыми, как в обычных джунглях. И кое-что можно было рассмотреть. Мне попались обрывки плотной ткани, из которой обычно делали походные палатки. С большой долей вероятности здесь был лагерь, и я думаю, что этот лагерь мы и ищем. Посчитав свою задачу выполненной, я оставляю в тихом месте портальный маячок. Теперь можно осторожно глянуть, что это там на севере города за место интересное. Мышь зависает над подозрительной территорией, и я с удивлением замечаю знакомых персонажей, варкалаки собственной персоной, патрулируют древние руины. Значит, где-то рядом вампиры, вовремя они нарисовались, а то у меня их кровь почти закончилась. С помощью браслета телепортации возвращаюсь на корабль в свою каюту, туда, где тоже оставил маячок. «Ты думаешь, что это их лагерь?» После моего рассказа спросил меня Арчибальд Фокс. «Думаю, да. И погибли, скорее всего, они именно в проклятом подземелье. А вот остальные члены экспедиции, которые в подземелье не ходили, вероятно, были захвачены в плен варкалаками. Что же случилось с кораблем, мы уже, наверное, никогда не узнаем. Версий может быть очень много, от кораблекрушения до захвата его пиратами. Да, ведь прошло столько времени», — печально вздохнул Арчибальд. «А вампиры нам не помешают?» — это уже Артур интересуется. «Нет, около проклятого подземелья я оставил портальный маячок, мы можем портануться прямо к нему», — ответил я, — «но я думаю, логово вампиров все равно надо зачистить. Нельзя эту погонь просто так оставлять». «А смысл так рисковать?» — спросил старший лис. «Если не хотите, то я займусь вампирами один. Уничтожить логово этой нечисти – это благое дело. Ради этого Великая Мать и призывает нас, странников, в этот мир. Давно я не говорил с таким пафосом». «Нет, отец, я с тобой», — это Ярослав красуется перед Алисой. «Мы тоже с вами», — одновременно воскликнули Фоксы. «Было решено сначала зачистить проклятое подземелье, а уже потом думать, как расправиться с вампирами. С утра вчетвером перемещаемся к маячку, оставленному мною накануне. Захожу в подземелье первым под тенью дракона. Мышь облетает помещение и выдает мне всю информацию. После этого возвращаюсь назад ко всем остальным. В общем, там проклятый король, похоже, маг, поэтому действуем так. Я перемещаюсь к нему вплотную и нейтрализую его магию, не спрашивайте как. После этого вы начинаете с дистанции обстреливать его стрелами, сообщаю я всем, что сумел придумать. Никто не возражает. Все за. Тогда вперед. Стремительно заскакиваем в подземелье, пока король таращится на трех искателей приключений, а я под шумок перемещаюсь к нему за спину на расстоянии 2 метров и активирую кольцо отмена магии. Мои соратники начинают обстрел проклятого короля из луков, а тот даже не пытается уклониться, только непрестанно что-то колдует с помощью жезла, но естественно у него ничего не получается. Время действия кольца истекает, а жизни у мага еще больше половины. Я подключаюсь к его избиению, и мы за оставшееся время все-таки покончили с ним. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого короля Анкора Ульгимара 9? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого короля Анкора Ульгимара 9, общий уровень -265. Пока лисы ищут останки своих родичей, быстро обыскиваю проклятого короля, но на нем больше ничего нет. Тогда я приступаю к поиску тайников, которые обнаружить не удалось. Зато я нашел 2 комнаты, закрытые на магические замки. В одной комнате сокровищница, из которой я, не глядя, изымаю 5 сундуков, а вторая оружейная комната, обчищаю и ее под ноль. А я ошибся, есть тайная комната, почти прошел мимо. Взламываю дверь, это родовой храм. Статуя изображает бога-покровителя клана королей Анкоры в виде какой-то хищной птицы. Недолго думая, я разрушил алтарь храма и забрал себе алтарный камень. Подхожу к Фоксам, они нашли, что искали. Тела своих родичей и среди них погибшего главу клана отца Арчибальда в легендарной именной броне. В данный момент они упаковывают все 4 тела в мешки, похожие на саваны, а Ярослав помогает им. Немного в стороне лежит тело коллекционера, организовавшего всю эту экспедицию. С него взял 6 колец на увеличение характеристик, золотое кольцо с пространственным карманом, разряженный амулет, позволяющий проходить в проклятые подземелья и нечто очень интересное. Кольцо великого магистра Хейнима. Свойство. Призывает стального волка. Время восстановления 1 сутки. Выйдя из проклятого подземелья, я открыл портал в мою каюту на корабле и мы все дружно туда перешли. Вечером за ужином я поведал собравшимся, как зачищал вампирское гнездо в прошлый раз. Положившись на мой опыт, все вместе решили, что это логово не должно сильно отличаться, поэтому выбрали атакующую тактику. 2 десятка стрелков и мы 4 врываемся в здание, где засели вампиры и аккуратно комната за комнатой, этаж за этажом зачищаем логово. Не думаю, что главный вампир сразу бросится в бой, скорее всего, будет сидеть в своей норе до последнего и попытается откупиться от нас. В самом худшем случае он сбежит. Верхние этажи мы зачистили без проблем, перебив около 50 варкалаков. И в подвале сначала все было ожидаемо, на нас бросались низшие вампиры, стрелки выкашивали их десятками, а мы не давали им приблизиться к стрелкам. Мы в боевом порядке с горящими факелами зашли в большой темный зал, в котором нас встречал самый главный вампир и около 100 низших. Грянуло несколько залпов, низшие вампиры падали рядами, но прикрывали своего господина. Я переместился прыжком за спину главному упырю и рубанул мечом по руке, в которой он держал длинный клинок, отрубив ее. Мы встретились с ним глазами, и я с удивлением увидел в них торжество. В это время позади раздаются крики, не теряя времени, сношу вампиру голову с плеч и оборачиваюсь назад. 3 огромных черных варкалака, напав внезапно сзади, разметали 2 десятка стрелков, как тряпичных кукол. Один из них проткнул насквозь Артура своими когтями, с которых сочилась какая-то черная субстанция. Младший Фокс упал на пол замертво, его убийца Арчибальд одним ударом снес голову. Другого варкалака Ярослав разрубил почти пополам, но третий, самый крупный из них, уже замахнулся на сына огромной лапой с черными как сама тьма когтями. Я не успеваю, прыжок в откате, на долю секунды, варкалак перед смертью успевает полоснуть Яра по спине. Я склонился над ним, что же это было у них на когтях, от таких ран не умираю так стремительно. Какой-то яд, что ли? Полное опустошение. Я не в силах оторвать взгляд от мертвого сына. Как же так, как это могло случиться? Как мы попались в эту ловушку? Причитает Арчибальд рядом, опустившись на колени перед телом своего сына. Я все исправлю, сейчас я все исправлю. С этими словами я снимаю доспехи и кольцо неуязвимости. Что? Что ты задумал? Это невозможно исправить. Не смей. Фокс с круглыми глазами бросается ко мне, но я успеваю нанести удар кинжалом себе в сердце. Очнулся я утром в своей каюте. Надеюсь, все живы, а не только я, ведь в прошлый раз Безликий тоже был жив. Иду в кают-компанию, берусь за дверную ручку, и от сердца отлегает. Слышу смех Артура и голос сына. Все получилось, слава богу. Ну, что же, начинаем все исправлять. Вчерашний план зачистки логова вампиров забудьте и выкиньте его из головы. Сразу после завтрака заявляю я. План же вроде хорош был, удивляется Ярослав. Нет, он плох, он ужасно плох. Уж я то знаю, что говорю. Он строится на догадках и предположениях. У нас нет информации о силе и возможностях наших врагов. Ты же сам его вчера вечером предложил. Вступает в разговор Арчибальд. Да, вчера предложил, а сегодня считаю его глупым. Поумнел за ночь, что ли? Смеется сын. Вот именно поумнел. В моем прежнем мире даже поговорка такая была. Утро вечера мудренее. И я теперь предлагаю другой план. Прежде чем атаковать, я проведу разведку в логове. Почему ты? Спрашивает Артур Фокс. Потому, что из нас всех только я могу быть абсолютно невидимым. Брякнул я, не подумавши. Ну, вот у меня одной тайной стало меньше. Сняв незаметно часовых, патрулировавших территорию около логова, два десятка стрелков и Ярослав с огненными лисом расположились перед входом в него полукругом. Я, запустив вперед мыша и активировав тень дракона, сразу направился в подвал. Естественно, мой новый план был немного не такой, как я рассказал всем остальным. Я не собирался ничего разведывать. Я хотел убить главаря вампиров и трех черных варкалаков, доставивших прошлый раз нам столько неприятностей. Довольно быстро нашел апартаменты главного упыря, массивную металлическую дверь, ведущую в них, охранял один из тех самых черных варкалаков. Он так меня и не почуял. Подойдя к нему вплотную, я зубом кобры убил его ударом в глаз. Поиск оставшихся врагов с помощью кольца с радаром привел меня в помещение, в котором они спали на каких-то шкурах. Ей-богу, как звери. Того, что помельче, я убил так же, как и первого, только во сне, а вот самый крупный из них что-то почуял и попытался улизнуть, но я быстрее его и явно ловчее, и не дал ему выйти из комнаты живым. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии крови 10%. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии крови 10%. Вы желаете получить в качестве трофея голову темного варкалака? Да нет, да, вы получили трофей голова темного варкалака. Значит, они не черные, а темные. Разница, правда, небольшая. Это что же с ними вампиры сделали? Если оборотня система посчитала за монстра, монстр так монстр. Я спорить не стал, и выпотрошил его как монстра. Дверь в покое высшего вампира заперта изнутри, кто бы сомневался. А вот петли торчат наружу, и кто я их выжег с помощью алхимического огня. Уже не скрываясь, с грохотом уронил дверь на пол и забросил под хвост упырю пару ультрафиолетовых бомб. Осталось только зайти и срубить голову ему, его самке и их детенышу. Не могу воспринимать их разумными существами. Вскрыл всем трем грудь и световым лучом уничтожил ту дрянь, что трепыхалось у них там вместо сердца. Крови получилось почти 12 литров. Обнаружил действующий портальный камень. Взломав его, увидел 5 активных адресов. Я так понял, 5 вампирских гнезд. Дружненько они живут. Не буду рисковать. Деактивировал портальную сеть и забрал камень себе. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии крови 5%. Да нет, да. Вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии крови 5%. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия древнего вампира Монда? Да нет, да. Вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия древнего вампира Монда. Общий уровень минус 269. А этот вампир был древним. Тот прошлый как-то не так назывался. Вспомнил. Тот был высшим вампиром. И какая разница между ними? Жаль, но ни с проклятого короля и ни с древнего вампира поглотить умение не удалось. А Амонт, в отличие от Даркмарта, не скрывал своих богатств. И сокровищница, и оружейная комната были выставлены на показ. Осталось только ликвидировать пару ловушек и вскрыть замки. Забираю всю добычу в пространственный карман. На этом же этаже обнаружил храм темного бога кровавой жертвы, но сразу разобраться с ним мне помешали. Примчалось на звук боя десяток низших вампиров. Пришлось их успокоить. Храмовый алтарь я уничтожил, а алтарный камень забрал себе. Неплохой улов. 2 алтарных камня в этом путешествии я добыл. Низшие вампиры и варкалаки повалили уже толпой. Часть из них выскочила на свет божий под огонь стрелков. Подумав, что я, таким образом, дал им сигнал, в логово ворвались огненные лисы и Ярослав. Вчетвером мы быстро зачистили гнездо нечисти. Поглощено душ минус 43. Всего поглощенных душ минус 184. Колечко-то работает. Дали, похоже, только за варкалаков. Какие могут быть души у вампиров? Эти богу противные твари продали свои души тьме. На нижнем уровне подвала в темнице мы нашли примерно 500 изнеможенных пленников. 5 человек не смогли даже встать с пола, до такой степени их обескровили кровососы. Пришлось подлечить их зельями и большим боевым исцелением. В припрыжку они, конечно, не побежали, но выглядеть стали намного лучше. Разговаривали люди на какой-то разновидности маранского языка. В общем, я их понимал без проблем. Выяснилось, что все пленные местные жители, как они себя сами назвали, оборотни из народа вильфов. Места, в которых они обитали веками, оборотни называли Чернолесьем. Сравнительно недалеко отсюда жило 10 племен этого народа, и все они были порабощены древним вампиром Амондом. Решили проводить освобожденных оборотней до их ближайшего поселения, заодно посмотрим, что там к чему. Сделали из подручных средств 5 носилок и, погрузив на них самых больных, по тропинке тронулись в путь. К вечеру подошли к поселению, поначалу встретили нас настороженно, но узнав своих и услышав радостную весть об уничтожении вампиров, оборотни пришли в неописуемый восторг. Всю ночь при свете факелов и костров шли празднования, где главными героями были, естественно, мы. На праздник собрались все 10 племен. Наконец, я услышал историю о том, как оборотни стали рабами вампиров. История эта произошла много веков назад, еще во времена эры темных богов. В здешних местах вампиры появились уже после разрушения древнего королевства Анкора. Оборотни были воинской кастой в том королевстве, но во время ожесточенных войн с соседями почти все полегли на полях сражений. Остатки влачили жалкое существование, перейдя к примитивному хозяйству, охоте и собирательству. Тем не менее, они сохранили свои воинские традиции и родовые умения. Поселившиеся в развалинах королевской столицы вампиры поначалу наладили даже неплохие отношения с народом вильфов, нанимали их в качестве наемников и всегда щедро платили за это. Потом они предложили быстрее увеличивать уровни молодых оборотней с помощью какого-то древнего ритуала, известного им. Будучи гордым и воинственным народом, вильфы были слегка наивными и доверчивыми людьми. Вампиры темной магией изуродовали сознание молодых оборотней и подчинили их себе. Получились как раз те самые темные варкалаки. Вампиры через свою портальную сеть отправляли их сначала качаться к другим вампирам, а потом и в услужение к ним. Когда оборотни поняли, что дело нечистое, было уже поздно. У вампиров была целая армия темных варкалаков, которые жестоко подавляли любые возмущения бывших сородичей. Варкалаки отличались от обычных оборотней огромной силой тем, что они были постоянно в боевой форме и уже не могли возвращаться в человеческий облик, постепенно превращаясь в монстров. Под утро сон нас все-таки сморил. Проснувшись ближе к обеду, я решил осмотреть поселение при дневном свете. Все дома были построены из дерева и представляли собой одно- или двухэтажные просторные жилища на сваях. В центре поселения стоял настоящий шедевр деревянного зодчества, как мне сказал старейшина местного племени по имени Вилич. Это был древний родовой храм народа вильфов. Но когда их победили вампиры, то они разрушили алтарь бога-покровителя и забрали алтарный камень. Мы стояли с несколькими старейшинами внутри храма, я смотрел на осиротевшие внутренние убранства и вдруг понял то, что я непременно должен кое-что сделать. Я достал из пространственного кармана алтарный камень и протянул его Виличу. «Это камень я забрал у вампиров, думаю, что он принадлежит по праву вашему народу. Князь, ты не шутишь, это ведь бесценная вещь», — воскликнул старейшина. «У нас не хватит денег, чтобы его оплатить. Нельзя же продавать бесценные вещи, я его вам дарю. Мы твои вечные должники, дракон». С этими словами он подошел к месту, где когда-то был алтарь и активировал камень. Уже один раз я наблюдал таинство создания родового храма и все равно не могу смотреть на это спокойно. Из ничего начала появляется статуя огромного зверя, стоящего на двух ногах, а в основании статуи ярко сиял алтарный камень. Волнение охватило всех присутствующих. Через несколько секунд все оборотни упали на колени перед алтарем бога-покровителя. Мы тихо вышли из храма, чтобы не мешать счастью народа, обретшего родовой храм. Украдкой посмотрел на Арчибальда, ведь он мог рассчитывать, что этот камень я отдам огненным лисам, но его лицо не выражало никаких отрицательных эмоций. Похоже, я в новых родственниках не ошибся, как и всегда впрочем. К вечеру мы собирались уходить порталом на корабль, о чем и сообщили старейшинам племен. Дальнейшие события были для нас всех полнейшей неожиданностью. Князь драконов, народ вильфов перед тобой в неоплатном долгу. Ты спас нас от векового рабства и подарил нам возможность возродить родовой храм. Громогласно произнес старейшина Вилич, и остальные 9 старейшин согласно закивали головами, но мы, оборотни Чернолесья, привыкли оплачивать свои долги, хотя бы часть их. Мы отдаем тебе самое дорогое из того, что у нас еще осталось, свою молодую кровь. После этих слов вперед вышли 10 юношей, на каждом была одета какая-то необычная броня. Этих молодых воинов отобрали по одному от каждого племени народа вильфов. Князь, это лучшие молодые оборотни из всех наших племен. Они будут верой и правдой служить тебе всю свою жизнь. Прими от них клятву кровью, провозгласил Вилич. Все 10 оборотней как по команде черкнули кинжалом по ладони и окропили кровью костер, пылающий на площади перед храмом. Я понимаю, что должен что-то ответить им. Хорошо, я принимаю клятву ваших молодых воинов и считаю ваш долг оплаченным. По рядам оборотней прокатился вздох облегчения, и площадь потонула в криках радости и ликования. Через портал на корабль уходило 34 человека. Глава 14. До нового 2023 года осталось всего 5 дней, поэтому не мешкая порталом всех, кто не участвует в управлении кораблем, переношу в драконий замок. Оборотней пока отдаю под опеку начальнику дворцовой стражи Туру-Валлу, а уже собравшихся домой огненных лис останавливаю неожиданным для них вопросом. Вы куда это собрались, а как же святое действо для всех охотников за сокровищами, дележ добычи? Какой добычи? Мы получили все, что хотели, родовой именной доспех и останки родичей, чтобы достойно их проводить в мир богов, удивленно отвечает мне Арчибальд. Вы участвовали в нашем походе и внесли свою немалую лепту, поэтому имеете полное право на часть добычи, а ее мы добыли немало, настаиваю я. Долго их уговаривать не пришлось, и вскоре мы с Ярославом и оба лиса засели в моем кабинете. Я из сообщений Хайши знал о сложном финансовом положении клана огненных лис. После гибели 4 основных воинов, клан вынужден был взять кредит для того, чтобы просто не погибнуть. Этот кредит так и тянется за ними много лет, они пытаются отдавать его понемногу и делают перекредитование в других банках, но основная сумма долга все равно не уменьшается, а растет и достигла уже 5000 золотых дукатов. Ведь даже Артур Фокс учился в имперской школе и академии почти бесплатно по какой-то протекции, о которой они не любили распространяться. Его отец очень надеялся, что эта учеба поможет хотя бы старшему сыну изменить свое будущее, а возможно и будущее всего клана. Одной из целей задуманного мною свадебного путешествия как раз и было дать возможность новым родственникам заработать денег, зная, что просто так они от меня золото не примут. Такие вот гордые лисы живут в лесах Радгарда. Докладываю, что в сокровищнице королевства Анкора мною найдено 32 500 золотых дукатов, суммы слегка округляю, в сокровищнице древнего вампира Амонда – 12 700. Кроме того, в обеих сокровищницах было обработанных драгоценных камней и ограненных бриллиантов примерно, по оценке моего банка, на 5000 дукатов. Итого, общую сумму добытого золота 50 200 делим пополам и получаем вашу долю – 25 100 золотых дукатов. Отчитываюсь я по первому пункту своего списка добычи, можете получить деньги в любом виде, хоть сейчас. На ошарашенных отца и сына смешно было смотреть, так их удивило услышанное. Вот так одним махом ушло в прошлое непосильное бремя, лежащее на их плечах, долг перед кредиторами, который для них был огромным и в обычных условиях практически невозвратным. Не даю им расслабиться и продолжаю играть роль Деда Мороза. Я также у наших врагов изъял некоторое количество легендарного неопознанного оружия и брони, но вам там мало, что подойдет. В основном тяжелая или легкая магическая броня, поэтому я предлагаю замену из своих запасов и даю вам на выбор среднюю броню, подходящую к классу Артура, а также по 2 меча, кинжала и лука также на выбор, делаю я свое предложение. Мы согласны, недолго думая, ответил Арчибальд. Я выложил перед ними 10 легендарных неопознанных мечей различных типов, но подходящих, по моему мнению, к их стилю. Лисы стали придирчиво осматривать предложенное оружие и вскоре определились с выбором. Потом также было выбрано 2 кинжала и лука. По кожаной броне могу предложить 2 неплохих варианта. Сами понимаете, пока броня неопознанная, трудно сказать, какие у нее будут характеристики, но кое-что можно предположить. исходя из особенностей монстра, из шкуры которого она была сделана. Так вот на выбор. Одна броня сделана из монстра с повышенной магической защитой, в другая из монстра с повышенной физической защитой. Выбирайте. Мы берем первый вариант, не задумываясь, ответил старший лис, магическая защита всегда в приоритете. Хорошо, значит и со вторым вопросом мы тоже закончили, сказал я, передав Артуру среднюю легендарную неопознанную броню, сделанную из матриарха Глаксов. Аво, а сколько вопросов всего? Насторожились Фоксы. Последний вопрос, это дележ добытых артефактов. В подавляющем большинстве это коллекционные артефакты и книги. Так как я являюсь коллекционером, то вместо дележа их я предлагаю вам взамен две вещи. А вы подумайте, стоят ли они того? С этими словами я выложил на стол алтарный камень. Это первое из моих предложений. Мы уже согласны, даже если ты нам больше ничего не предложишь. Свой родовой храм – это мечта любого клана. От волнения Арчибальд слегка заикался, и возможность напрямую передавать родовые умения без всяких уловок. И тем не менее, я обещал вам две вещи. И вот вторая, на стол лег портальный камень-резонатор среднего ранга. Мы, конечно, согласны, хотя у нас и не получится организовать клановую портальную сеть. Нужны ведь еще и простые портальные камни. Да и все это надо где-то устанавливать. Я предлагаю вам нечто лучшее, чем просто клановая сеть. С помощью этого камня вы можете присоединиться к моей портальной сети, а это выходы на Авалон, Трою, Золотую Гавань, Портнови, Александрию и, наконец, в Тракию. Во всех этих городах есть мои торговые представительства с порталами. Чтобы это реализовать, нам всего лишь нужно заключить союзный договор. Хорошо, но какие условия будут в этом договоре? Настороженно пожимает плечами Арчибальд Фокс. Для этого мы обсудим условия договора, прежде чем его подписать, чтобы они устраивали всех, отвечаю ему. Да мы согласны, конечно. Все это, Арчибальд обвел рукой стол, на котором до сих пор громоздились доспехи, оружие и все остальное, в корне меняет положение нашего клана. Мы еще не осмыслили до конца произошедшее сегодня. И мы, князь Александр, перед тобой в неоплатном долгу. Я же прекрасно понимаю, что и зачистку проклятого подземелья и уничтожение логова вампиров ты мог совершить в одиночку, мы тебе скорее мешали, чем помогали. Ну, это спорное утверждение, не стал я поддаваться на его лесть. А ведь кроме материальной добычи, мы все неплохо поднялись по уровням в этом путешествии. Даже я взял 8 уровней, Арчибальд 10, а наши сыновья вообще по 20, Ярослав стал 131-го уровня, а Артур 130-го. На этом мы и расстались, огненные лисы порталом в Тракию отбыли по направлению к дому, осмысливать произошедшее с ними чудо, а мы с Ярославом стали готовиться к встрече Нового года. Новогодние праздники прошли ожидаемо весело. В Александрийском театре по традиции показывали Щелкунчика, а городской люд развлекал заезжий цирк. Было, как водится, много салютов и фейерверков. После праздников решил заняться последними трофеями. На самом деле коллекционных артефактов было немного, и все они были сборниками чертежей и рецептов, а также один архив королевства Анкора. Добыча от древнего вампира неожиданно преподнесла сюрприз. Астральный камень, вот, сделал людям добро, и оно вернулось ко мне же. А в сокровищнице короля Анкоры я обнаружил 3 фиолетовых энергетических ядра, значит, теперь можно будет зачаровать доспех Ярославу. Ваш подкласс-коллекционер достиг 379 уровня. Кстати, сборники по сложившейся традиции разбирались на изучение. Сборники чертежей оружия, брони и механизмов изучались Торринсинами, кулинарных рецептов, Машей алхимических рецептов, Корнелиусом, сборники рун, Макли, а нотные сборники, маэстро Мария, это тот самый молодой музыкант, которого я когда-то нашел в Трое. Следующим неотложным делом было решение вопроса по молодым оборотням, как их лучше использовать. А броня у них была и правда замечательная, как они мне рассказали, это древняя броня оборотней, которые служили еще королям Анкоры. Сколько же лет они ее хранили и прятали от вампиров. Осталось такой брони совсем немного, но для них ее выделили специально, как особое уважение к моей персоне. Особенностью этой брони является то, что она при перевоплощении оборотня в боевую форму, при которой он значительно увеличивается в размерах, растягивается, не теряя при этом своих свойств. Качество брони уникальное. Все 10 молодых воинов являются подмастерьями от 60 до 70 уровня. Чтобы посмотреть, на что они годятся, Потренировал их в разломе с гикканами. Оборотни хорошо себя проявили и набрали по 10 уровней. Решил использовать их как телохранителей. Среди них выделялся один парень по имени Вилка. Назначил его десятником. Десятником и Ярослав начал свою службу в арианской армии, но ненадолго. Через 3 месяца уже командовал сотней из еще пока формирующегося 3-го пехотного полка. Все это без какого-либо блата, так его оценил полковник Брокс, который отвечает за подготовку новых войск. Впрочем, то, что мой старший сын выделяется на общем фоне офицеров арианской армии, неудивительно. Умение управления малыми тактическими отрядами у Ярослава было 55 го уровня, а большими отрядами – 31 го. Он даже меня переплюнул в этом отношении. Близнецы Владимир и Даниил достигли 100 го уровня. На этот раз ритуалом инициации руководила Мария. У нее действительно талант по организации различных торжеств и мероприятий. Поэтому все прошло гораздо лучше, чем первый раз. После торжества по этому поводу, уже я конкретно занялся новыми драконами. Подобрал им полный комплект колец с увеличением характеристик, заменил серебряные кольца с пространственными карманами на золотые. Кстати, 2 мифриловых кольца я отдал Маше и Ярославу, провел с ними тренировки по владению новым умением танец дракона и свойствами драконьих доспехов, которые отличались и от моих, и от доспехов Ярослава. Все легендарные свойства оружия и доспехов у близнецов были связаны с магией воздуха. Так же, как и старший брат, оба изучили умение дрессировщик, и тоже дал им время подумать о том, какой питомец им нужен, рассказав про наших с Ярославом питомцев. Ну, и уже по традиции открыл им доступ в хрустальный пик. Еле их выпроводил потом оттуда. Все интересно посмотреть и все хочется потрогать. В этом году произошло еще одно важное событие. Наш младший сын Станислав поступил в имперскую военную школу. А кольцо великого магистра Хайнима я отдал Маше, на тот случай, если во время опасности рядом с ней не будет никого из драконов. А призывает кольцо действительно стального волка, голема легендарного качества. Наконец, я смог заняться поисками сокровищ проклятого коллекционера. Первый адрес, который я решил проверить, был расположен в поселке Благое в 50 лигах от Трои. Поселок совсем небольшой, 12 домов, я проверил их все по очереди, тихо не привлекая внимания, и ничего, нет за каменной кладкой подвалов никаких пустот. Либо это пустышка, которую Тринтон Вей сделал сознательно, либо кто-то нашел сокровище раньше меня, либо я не там ищу. Деликатно расспросил местных жителей на предмет изменения плана застройки поселка, осмотрел все окрестности, но ничего так и не нашел. Первая неудача в поисках. Следующий адрес – это небольшое поселение Зеленая Горка в 100 лигах на север от Трои. Домов даже меньше, чем в предыдущем селении, всего 9. Также начал обыск всех домов по порядку, выбирая подходящее время. На этот раз удача была на моей стороне. Уже во втором доме обнаружил тайник коллекционера. Все как в первый раз. Один сундук, деактивированный портальный камень, магические светильники. Обчищаю помещение и маскирую пролом в стене, сделанный големом-проходчиком, под случайный обвал кладки стены. Разбор сундука меня изрядно порадовал. Было такое впечатление, что в нем специально собраны половинки от уже имеющихся у меня коллекций, причем большие половинки. Так к моему зубу кобры в коллекцию добавилось еще 9 зубов, такие как зуб медведя, зуб дракона, зуб акулы и т.д. Самыми интересными оказались: зуб дракона вызывал у противника паралич на 5 секунд, и зуб акулы временно лишает противника 700 единиц выносливости. Коллекция оказалась полной. К моим 15 наборам солдатиков разных стран и эпох добавилось еще 83, и все равно не добрался даже до половины коллекции. Полная коллекция состояла из 205 наборов. Пополнилась коллекция «Великие корабли Радгарда». Раньше у меня было их всего 2, а теперь 24, но вся коллекция состоит из 39 кораблей. Эти модели приковывают внимание, настолько они выполнены фантастически точно, как настоящие только в миниатюре. Магия, заключенная в модели кораблей и фигурки солдатиков, выдавала информацию о них и на короткое время как бы оживляла их. Также увеличилась загадочная коллекция кумиров древних богов. К моим 9 прибавилось еще 18. Кстати, по ней мое умение коллекционера так и не дает никакой дополнительной информации. Но самым радостным для меня событием было собрание полной коллекции мастера Кальдерна. Статуэтка верблюд из Хризаберилла. Коллекция великого мастера Кальдерна. При активации владелец получает плюс 10 единиц выносливости. Активировать? Да нет, да. Выносливость плюс 10. Статуэтка «Кот из Серендибита». Коллекция великого мастера Кальдерна. При активации владелец получает плюс 10 единиц восприятия. Активировать. Да нет, да, восприятие плюс 10. Статуэтка «Тур из темного агата». Коллекция великого мастера Кальдерна. При активации владелец получает плюс 10 единиц стойкости. Активировать. Да нет, да, стойкость плюс 10. Статуэтка «Сова из грозовой шпинели». Коллекция великого мастера Кальдерна. При активации владелец получает плюс 10 единиц интеллекта. Активировать. Да нет, да, интеллект плюс 10. Ваш подкласс коллекционер достиг 420 уровня. Бонусом за собрание полной коллекции статуэток великого мастера Кальдерна система выдала информацию о всех коллекционных артефактах, созданных этим мастером. А создал он много еще чего, кроме коллекции статуэток. Мне же до великого коллекционера осталось всего ничего, примерно 2 сундука с сокровищами Тринтона Вея. А там, может быть, если повезет с умением, узнаю, где находятся яйца младших драконов. В этом сундуке, кстати, было 2 яйца из коллекции летающих тварей, золотого грифона и морского дракончика. Вот и сказаны первые слова о союзном договоре, и первым я предложил его своим новоиспеченным родственникам из клана Огненных Лис, хотя они всего лишь бароны. Изначально я для себя решил, что в союз буду вовлекать только княжеские кланы, но обойти вниманием родственников уже не мог. Но у лис есть хорошие шансы дорасти до княжества. Вокруг них, если не считать 2 крупных княжества Тракию и Хасгард, находятся в основном мелкие линды, едва сводящие концы с концами, поэтому есть возможность увеличить свои земли за счет них, даже не прибегая к военной силе, сами продадут. Приглядываясь к возможным кандидатам в альянс с Рианой, я в первую очередь выделил княжество Тракия. Во-первых, мне понравился князь Рикс Диксон как человек, шумный, эмоциональный, горячий, но при этом верен своему слову и относится к тем людям, что не держат камень за пазухой. К тому же он не просто занимается разведением лошадей, у него уже сейчас есть конный полк, правда всего один, но как он сам мне говорил, может сформировать второй за пару лет, просто в нем нет никакой необходимости. Еще один кандидат, это князь Барны Георг, он же глава клана Белых Волков, серьезный, хозяйственный мужик. Основой экономики его княжества является сельское хозяйство, выращивание зерновых культур и скотоводство. Что-то вроде пехотного полка у него уже есть, и еще 5-6 разномастного воинства. Союз со мной ему жизненно необходим именно с экономической точки зрения. Переход на торговлю зерном с моей компанией позволил княжеству Барна увеличить доходы в казну чуть ли не в 2 раза. Ну и как обойти вниманием ни на что не похожую изюминку Северной Оси, Медовар? Альянс 3 кланов, надо сказать, очень дружный альянс. Такое встречается не так уж и часто. По информации, добываемой для меня Хайши, я знаю, что из себя представляют большинство таких альянсов в Оси, настоящий серпентарий. Но вот про Медовар мой главный шпион отзывался крайне положительно. Все 3 клана магические, и уже сейчас имеют почти 200 боевых магов. Главы кланов Медоварского альянса выглядели внешне совершенно отличными друг от друга, но стоило их узнать получше, и складывалось стойкое убеждение, что это единомышленники, настолько их внутренний мир и образ мышления были идентичными. Я бы сказал больше, они прекрасно дополняли друг друга. Ну и естественно, давно породнились друг с другом, да так, что уже 100 лет женихов и невест искали на стороне. В заключении такого союзного договора есть, конечно, и мой шкурный интерес. Все эти княжества расположены между мной и сателлитами, союзниками триады. Например, княжество Хасгард – это давний их союзник, то есть первый удар врага, если что, придется на них. Но и у них есть свои причины для заключения союзного договора с Ирианой. Прежде всего, это экономические выгоды от торговли со мной. Прошло не так уж и много времени после открытия торговых представительств моей компании в их землях, а благотворное влияние этого факта на их благосостояние уже видно невооруженным глазом. Кроме этого, немаловажное значение имеет и фактор тщеславия глав кланов. Я ведь предлагаю им не просто объединиться, но и стать влиятельной силой в мире и объявить о том, что наш альянс является хозяином Севера. Все они достаточно честолюбивы, чтобы не придавать значения своему возросшему влиянию. Военный аспект объединения тоже нельзя сбрасывать со счетов. Арина более мощная, чем они военная сила, а значит, они могут рассчитывать на помощь такого сильного союзника. А если разразится большая война между мною и триадой, На их возможный нейтралитет никто не посмотрит. Когда армии двигаются через чужие им земли, то от грабежей и мародерства защиты не будет никому. Опыт 40-летней войны это показал с большой убедительностью. И последнее, но не менее важное, это объединенная портальная сеть, которую я предлагаю всем членам Альянса. Тот, кто имеет постоянный доступ к портальным сетям гильдии портальщиков или к своим собственным, вряд ли поймет тех, у кого такого доступа нет. Такой доступ ускоряет сам ритм жизни, позволяет ощущать сопричастность с происходящим в мире. Я думаю, что главы кланов, подсевших на пользование моей портальной сетью, не захотят возвращаться в те времена, когда даже князья могли совершить путешествие в какой-нибудь мегаполис, вроде Эвалона или Трои, раз в жизни. Фокслоу, родовое поместье клана Огненных Лис. В кабинете главы клана Огненных Лис барона Арчибальда Фокса над бумагами, лежащими на письменном столе, склонились двое. Сам Арчибальд и его старший сын Артур. «Что ты думаешь, отец, об этом союзном договоре? Зачем он нам? А главное, зачем он дракону?» Спрашивает Артур. «Договор хорош, не придерешься, все по справедливости. Должны мы, должен и он то же самое. Как, например, с портальной сетью. Он разрешает пользоваться своей нам, а мы ему. Военно-политическая часть расписана очень подробно, согласно ей мы во всем на его стороне, а он на нашей», — ответил ему отец. «Только вот одна нестыковка, что портальная сеть, что военные дела, от нас ему толку никакого», — удрученно качает головой сын. «Князь Александр смотрит в будущее, и он нас буквально заставляет усиливаться. Думаешь, он просто так отвалил столько денег? Мы успели с ним перекинуться парой слов. Так вот, он знает, что несколько лет назад два соседних линда предлагали нам выкупить граничащие с нами пустоши и считает, что нам нужно обязательно забирать их». Уверенный голос отец говорит о том, что он настроен более чем оптимистично. «Не слишком ли много он о нас знает?» — задает вопрос подозрительный младший лис. «У него хорошая разведка, этим все сильные мира сего занимаются. В этом нет ничего удивительного. Я думаю, что нам сильно повезло, что ты подружился с Ярославом, а тот полюбил нашу Алису. Иначе мы бы никогда не вылезли из кредитной кабалы. А так мы будем в союзе с сильным княжеством, которое заинтересовано в нашем усилении. Это ведь и наша цель тоже. Есть все возможности в недалеком будущем тоже стать княжеством». В ответе Арчибальда чувствуется усталость от многолетних безуспешных попыток остановить неизбежное падение клана в бездну небытия. «Какие именно усиления ты планируешь, отец? Надеюсь, мы решим это сами или пойдем советоваться к драконам?» — язвительно вопрошает Артур. «Кстати, спросить совета у мудрого человека не зазорно. Если ты не помнишь, то я напомню, что он Риану поднял с такого дна, которое было даже глубже, чем оно было у нас, и без какой-либо помощи. А сейчас Риана — сильнейшее государство на севере Аси. Да, нет, я же не против. Но мне кажется, в любом случае сначала нужно подумать самим», — примирительным тоном проговорил сын. «Конечно, будем думать сами, к князю Александру обратимся, если зайдем в тупик. Так вот, я думаю, во-первых, надо выкупить пустоши, которые нам предлагали. Они их все равно не используют, а мы увеличим свою территорию почти в 3 раза. Во-вторых, надо завершить реконструкцию замка, которую начал еще мой отец. В-третьих, необходимо усиление армии. Сейчас у нас нет даже сотни солдат, думаю, на первом этапе довести их численность до 300, где-то 1 сотня лучников и 2 сотни пехоты. А в идеале у нас должен быть хотя бы полк, и командир для него у нас уже готов. Не зря же ты учился в имперской военной академии. Если купим земли, то, что ты на них собираешься делать? То же, что и на старых землях, выращивать специи и другие растения для алхимии. Мы это умеем делать лучше многих, так зачем бросать выгодное дело? — подвел итог разговора Арчибальд Фокс. У обоих огненных лис лица посветлели последнее время. У них появилась цель для развития и усиления клана. У них впервые за многие годы появилась надежда. Такое волшебство, такая фантастическая сказка могла произойти только в канун Нового года, вера в чудеса которого в Радгарде была ничуть не меньше, чем на земле. Эпилог. Замок Ракишанагорское княжество. 22-й день месяца Пана 2023 года эры светлых богов. В приемном зале замка Ракиш глава клана Железных Псов князь Амалин принимает своих давних союзников и друзей. Главу клана Небесных Стрел князя Ларина и главу клана Всадников Грозы князя Валентона. Вся триада в сборе. Это была их традиционная встреча-совещание по текущим делам мировой политики. Приходится признать, что когда у нас был шанс, мы его бездарно просрали. Потягивая дорогое аквитанское рубиновое вино, хмуро проговорил князь Амалин, выразив свое раздражение в несвойственной ему вульгарной манере. В то время мы не обладали полной информацией, скорее импровизировали. Кто же знал, что он странник, ответил князь Валентон. Странников надо убирать с пути, пока они слабые, а потом справиться с ними бывает очень тяжело, вторит ему князь Лорен. Да, несомненно, князь драконов набрал большую силу. А уж эти штучки странников всегда меня раздражали. Говоря это, князь Амалин нервно поставил бокал с вином на стол. На столе лежала карта Оси. Взглянув на нее, он продолжил. Он подмял под себя всю Ариану, со всеми ее богатствами, и стал в разы сильнее. Больше всего меня злит то, что мы ничего не можем сделать. Достойных союзников в том регионе после унижения стальных клинков у нас не осталось, а самим не с руки этим заниматься. Империя под боком, а у нас с Арианой нет ни общей границы, ни удобных морских путей. А после случая на имперском турнире гильдия убийц отказывается брать заказы на устранение князя Арианы. Еще бы потерять своего лучшего убийцу, легенду гильдии, с усмешкой произнес Лорен, как вообще могло произойти, что маг уровня Алахима проиграл бой мастеру клинка 130 го уровня. Говорили, что ему до великого магистра оставалось совсем чуть-чуть. Интересно, что за артефакт помог ему скрыть свой реальный уровень. Есть такие артефакты. А князь драконов, странник, и этим все сказано, возразил ему князь Валентон. К нему обычные мерки не подходят. А гильдия убийц после того случая, кроме потери лучшего бойца, потеряла также всякое влияние в Золотой Гавани и Империи. Говорят, что расследуя причину отказа магической защиты на турнире, имперская секретная служба вышла на след гильдии и безжалостно уничтожила все, что было с нее связано. Кстати, уважаемый Амалин, о легендарном ликвидаторе, которого ты нанял для устранения князя Александра, так ничего и не слышно, вопрошает князь Лорен. Есть хотя бы какие-нибудь зацепки, кто он, как его зовут? Нет, как в воду канул, его имя никто не знает. Про него известно только, что он великий магистр и тоже странник, раздраженно проговорил глава клана Железных Псов. Говорят также, что на него работает целая команда высококлассных специалистов. Хорошо хотя бы, что в отличие от гильдии убийц он задаток не потребовал, высказался князь Валентон. Как всегда, нам придется все делать самим. Рассчитывать на то, что проблему Арианы мы решим легко, не приходится, продолжил разговор глава клана Небесных Стрел. Поэтому необходимо прийти к пониманию, как мы будем действовать на севере Оси в случае войны с Империей, и во что со временем превратится княжество Ариана. Пока динамика для нас неутешительная. Я думаю, что дракон на Ариане не остановится. Он пойдет дальше, но не на юг, тут ему нечего делать. Ресурсов немного, зато множество разрозненных мелких княжеств, баронств и линдов. Он пойдет на север Оси через скалистые горы. Вот где таятся огромные богатства, а полноценно помешать ему из-за большой отдаленности у нас вряд ли получится, заключил князь Амалин, но мы все равно попытаемся, у нас просто нет выбора. Трое влиятельнейших людей Радгарда задумчиво поглядывали на карту континента, попивая вино. Каждый из них был погружен в свои мысли, думая о будущем, в котором меняется весь расклад сил в Оси с появлением новой угрозы с севера. Конец второй книги.